Полуподвальчик кухни французской вечер загнал наши души дождем. Дышащих устриц плотной закуской здесь подносили с белым вином. Вся эта страсть к экзотическим блюдам, провинциальный наш самообман. Ты вдруг сказала, я кушать не буду, скользкую устрицу пряча в карман. Ты поселила устрицу в банку с пресной водой. Ну, конечно же, та тут же решила, что ты поганка, но улыбнулась створками рта. Вы подружились, как это мило, разных существ неожиданный сплав. Странную жизнь ты ей подарила, странную смерть у нее отобрав. Дом опустел, вот и банка пустая, не состоялся новый ковчег. Устрицу в письмах, не вспоминая, пишешь про город, зиму и снег. Что радиатор к празднику купишь, дабы восполнить нехватку тепла? Устрица думала, ты ее любишь, думала, верила, в общем, ждала.